Глава 7. Лиана плохо себе представляла, где находятся покои над кухней, но инстинктивно нашла дорогу. Ей сейчас только и оставалось, что полагаться на инстинкт, потому что мозг был охвачен огнем от воспоминаний о всех унижениях, которые пришлось перенести в последние дни. Сначала жених не настоял, чтобы ему показали невесту перед свадьбой. У самого алтаря он потребовал увеличить приданое. Сразу после свадьбы изнасиловал собственную невесту лишь для того, чтобы закрепить свое право на приданое, а не потому, что вожделел к ней. Он не обращал на жену ни малейшего внимания, поселил ее в какой-то мусорной куче, не удосужился даже представить слугам в качестве своей супруги и госпожи. Лиана спустилась во двор, потом взбежала по узкой каменной лестнице, оказалась в кухне, нашла еще одну лестницу, винтовую. То и дело она наступала на что-то скользкое и мерзкое, но не обращала внимания. Вокруг сновали какие-то люди, тараща глаза на тихого кролика, которого их господин избрал себе в жены. Когда под ноги Лиане подвернулась чересчур нахальная крыса, пытавшаяся цапнуть ее за палец, девушка ударом ноги отшвырнула ее на следующий этаж. У первой двери налево Лиана остановилась и бесшумно вошла внутрь. Ее муж лежал на животе совершенно голый, но его прекрасное тело на сей раз вовсе не показалось ей желанным. По правую руку от Рогана спала пухлая голая девка, одна из наглых служанок. Лиана ни секунды не колебалась. Она подожгла перину, одну из тех пуховых перин, которые привезла с собой, сначала с одного конца, потом с другого. Роган проснулся моментально. Он спихнул спящую служанку с перины, потом вскочил на ноги, служанка проснулась и испуганно завизжала. Она не перестала верещать и тогда, когда Роган оттолкнул ее в дальний угол комнаты. Сдернув с ложа дымящееся одеяло, он стал тушить пламя. Дверь распахнулась, вбежал Северн и помог брату загасить огонь, пока он не охватил деревянные стены. Когда пламя угасло, братья выкинули обугленную перину в окно, и та с плеском упала в ров. Служанка уже не визжала, а затаилась в углу, жалобно всхлипывая. Она с ужасом смотрела на происходящее. «Перестань выть», — приказал Роган, — «пожар уже потушен». Он проследил за взглядом служанки и увидел Лиану с факелом в руке. Только тут до него дошло, что, собственно, случилось. Роган не верил своим глазам. «Ты подожгла ложе. Хотела меня убить». Он повернулся к Северну. «Она на стороне Говардов. Схватить ее. Утром сжечь на костре». Прежде чем Северн успел что-то сказать, прежде чем Зарит открыл рот, Лиана дала своему гневу полную волю. «Да, я хотела убить тебя», — прошипела она, размахивая факелом. «Жаль, что не удалось. Ты унизил меня, обесчестил, ты издевался надо мной». «Я?» — поразился Роган. Ему ничего не стоило вырвать из рук девчонки факел. Но в свете пламени она выглядела просто потрясающе. Длинные светлые волосы, тонкая рубашка, а какое лицо! Неужели она казалась ему раньше некрасивой? «Да, да, я оказывал уважение тебе всяческое, я и пальцем тебя не тронул. Вот именно!» — задохнулась Лиана, делая еще один шаг вперед. «Ты бросил меня на свадебном перу. Ты не явился даже в первую брачную ночь». У Рогана был такой вид, как будто его незаслуженно обидели. «Но ведь ты больше не девственница, я позаботился об этом». «Ты изнасиловал меня», — заорала Лиана. Роган начинал злиться не на шутку. С его точки зрения, он ни разу в жизни не изнасиловал ни одну женщину. Не то чтобы это претило ему, нет. Просто он считал, что такому красавцу нет нужды кого-нибудь насиловать. «Ничего я тебя не насиловал», — пробормотал он, глядя, как соблазнительно колышутся груди под ее рубашкой. «По-моему, вы здесь лишние», — сказал Северн, скопившимся у дверей слугам. Роган и Лиана не слышали этих слов, слишком увлеченные друг другом. Северн вытолкал всех из комнаты и закрыл дверь. «Но ведь нужно ее наказать», — сказал Зарит. «Она чуть не убила Рогана». «Весьма интересная девица», — задумчиво произнес Северн. «Она заняла мою комнату», — захныкала Среда, кутаясь в обгоревшее одеяло. Северн улыбнулся. «Боюсь, Среда, ты лишилась сегодня не только комнаты. Придется тебе переночевать с воскресеньем. А ты», — повернулся он к младшему брату, — «иди спать». В спальне Лиана и Роган стояли друг против друга. Перегрин знал, что девчонку нужно наказать, ведь она его чуть не убила. Но теперь он понял, что речь идет всего лишь о женской ревности, ничего серьезного. «Нужно тебя выпороть», — сказал он. «Только попробуй. В следующий раз я подожгу не кровать, а твои волосы. Послушай-ка», — повысил голос Роган. «Она заходит слишком далеко. Он согласен мириться с маленькими капризами. Женщины есть женщины, но это переходит все границы». Лиана замахнулась на него факелом. Роган совершенно забыл, что стоит перед ней абсолютно голый. «Нет, это ты меня послушай. Я долго, безропотно терпела издевательства и унижения. Ты допустил, чтобы твои дни недели смеялись надо мной. Надо мной, хозяйкой замка. Я твоя жена и требую, чтобы ко мне относились соответственно. Я уже не прошу у тебя любви, лишь уважения и знаков внешнего почтения. Если этого не будет, то не советую тебе ложиться спать рядом со мной». Роган утратил дар речи. Одно дело выслушивать угрозы от врагов, другое — от собственной жены. «Ни одна баба не смеет мне угрожать», — тихо сказал он. Лиана вновь замахнулась факелом, но Роган быстрым движением схватил ее за руку и притянул к себе. Первоначально он собирался вытащить строптивицу из комнаты, оттащить вниз и запереть в погреб. Но когда ее лицо оказалось так близко, гнев сменился страстью. Никогда еще Роган не испытывал такого жгучего желания. Если она сейчас не будет принадлежать ему, он просто умрет. Перегрин положил руку ей на плечо и попытался сорвать ночную рубашку. «Нет!» — воскликнула Лиана, отшатнувшись. «Нет!» Ослепленный страстью, ничего не чувствующий, кроме своего желания, Роган схватил ее за волосы и притянул к себе. «Нет», — прошептала она ему прямо в лицо, — «больше насиловать меня ты не будешь. Можешь заниматься со мной любовью хоть целую ночь, но изнасиловать себя я не дам». Роган оторопел. Женщины отдавались ему, соблазняли его, но ни одна из них не смела что-либо от него требовать. Внезапно ему захотелось сделать ей приятное. Обычно Роган не снисходил до подобных глупостей, но тут на него что-то нашло. Он ослабил хватку и ласково провел рукой по ее плечу, а потом нежно обнял. В его привычки не входило нежничать и целовать своих подружек. Они и так сгорали от нетерпения, так зачем же тратить время на поцелуи? Но эту женщину он и сам хотел поцеловать. Лиана откинула голову, подставляя лицо под мягкие губы Рогана. Ее пальцы стали перебирать его волосы. Муж впился в нее поцелуем, коснулся языком ее языка. Лиана застонала и прижалась к нему. Больше Роган ждать не мог. Он обхватил жену покрепче, оторвал ее ноги от пола и завел их себе за спину. У Лианы было так мало опыта в любовных утехах, что она и не поняла, к чему идет дело. Ей просто нравилось, что Роган ее целует, а прикосновение обнаженных ягодиц к его коже было поистине восхитительно. Поэтому она была совершенно не готова к тому, что последовало дальше. Резким движением Роган прижал ее спиной к каменной стене и вторгся в ее тело, как таран, ударяющийся в крепостные ворота. Лиана закричала от боли и возмущения. Ей казалось, что эта мука никогда не кончится. Поначалу Лиана преисполнилась ненависти к этому мужчине, к тому, что он с ней делает, однако вскоре почувствовала наслаждение, зародившееся где-то глубоко внутри и постепенно растекающееся по всему телу. Глаза ее широко распахнулись. Лиана изумленно вскрикнула, вцепилась пальцами в волосы Рогана, притянула его голову к себе, ища губами его губы. Эта внезапная вспышка страсти была последней каплей, и Роган не выдержал, дернулся в последний раз, обмяк и оттолкнул от себя девушку. Ее сердце бешено колотилось. Но Лиане этого было мало. Она и сама толком не знала, чего хочет, но чувствовала, что не насытилась. Ее ногти впились в его плечи. Роган отодвинулся и в недоумении уставился на жену. Он видел, что она не удовлетворена. Отпрянув, он поставил ее на пол и нагнулся за штанами. «Можешь идти», — бросил он, чувствуя закипающую ярость. Слишком краткое соитие привело Лиану в крайнее возбуждение. «В солярии я приготовила для нас спальню». «Вот и отправляйся туда и спи», — сердито буркнул Роган. Однако, когда он взглянул на нее, его гнев утих. Глаза Лианы горели огнем и жизнью, волосы разметались по плечам. Он снова потянулся к ней, но заставил себя опустить руки. «Новая женщина всегда возбуждает», — сказал себе Роган. Лиана же не пыталась подавить свою страсть. Слишком свежим и болезненным была недавняя картина «Муж в объятиях другой женщины». «Я уйду, а ты отправишься к другой», — прошипела она. «Вовсе нет», — удивился Перегрин. «Просто я хочу спать, а здесь нет постели». Это простодушное объяснение заставило Лиану улыбнуться. «Пойдем со мной», — нежно сказала она, протягивая ему руку. «Я приготовила для нас чистое благоуханное ложе». Роган не хотел брать ее за руку и знал, что не сможет провести с этой женщиной ночь. Из опыта ему было известно, что спать ночь напролет рядом с бабами нельзя, иначе они будут считать, что ты им принадлежишь. Однажды он уже принадлежал женщине, и это не должно никогда... Невзирая на эту мысль, Роган все же взял ее за руку, и Лиана улыбнулась еще шире. «Пойдем», — прошептала она. Он последовал за ней, как собачка на поводке. Они спустились в кухню, вышли во двор. Там было тихо, и Лиана взглянула вверх на звезды. Какие они красивые, правда? Сначала Роган не понял, что она имеет в виду. Ведь звезды нужны для того, чтобы не заблудиться ночью в пути. «Может быть», — тихо ответил он. В лунном свете ее волосы казались серебряными. Лиана прижалась спиной к его груди, Именно так она представляла себе замужество, лунный свет и объятия мужа. Но Роган вовсе не собирался ее обнимать. Тогда Лиана взяла его руки и положила их себе на плечи. Роган чувствовал себя дураком. Как это глупо! Стоять во дворе среди ночи, обнимая какую-то девчонку и глядя на звезды. Завтра так много дел, но когда он опустил голову и вдохнул душистый запах ее волос, мысли о завтрашнем дне исчезли бесследно. — Как тебя зовут? — шепотом спросил он. Он никогда не мог запомнить женских имен, поэтому и предпочитал называть своих подружек днями недели. Лиана подавила обиду и сказала: «Я леди Лиана, твоя жена». Она обернулась к нему лицом, ожидая поцелуя. Когда Роган не оправдал ее ожиданий, Лиана поцеловала его сама, потом прижалась к его плечу и затихла. Никогда в жизни Роган не оказывался в такой ситуации. Он просто стоял, обнимал женщину и ничего не делал. Баба нужна для постели, для мелких услуг, для выполнения приказов, а вовсе не для того, чтобы стоять ночью во дворе и обниматься с ней. Совершенно бессмысленное занятие, и все же сил противиться не было. Лиана услышала сзади чьи-то шаги. Еще кому-то не спалось. Ей стало стыдно, ведь она совсем недолго пробыла замужем. Пойдем, а то нас увидят. Вновь Роган беспрекословно последовал за ней вверх по лестнице. Они миновали рыцарский зал и вскоре оказались в солярии. Когда-то здесь находилась спальня Перегрина отца, где он спал со своими женами. Уже много лет Роган не заходил сюда. Лиана повесила на одну из стен гобелен. В канделябрах горели толстые благоухающие свечи. В углу была расстелена постель. Над ней висело распятие. Роган сделал шаг назад, но жена потянула его за собой. «Пойдем, у меня есть хорошее итальянское вино. Я налью тебе бокал». Роган и сам не заметил, как оказался рядом с ней в мягкой чистой постели с серебряным кубком в руке. Она лежала, положив голову ему на плечо, а он перебирал пальцами ее волосы. Лиана придвинулась к мужу еще плотнее, как бы желая раствориться в его коже. Ей хотелось задать множество вопросов о замке, о его обитателях. Кто такая эта леди с прялкой? Кто такая Иоланта? Почему Зарит воспитывается в замке, а не у какого-нибудь рыцаря, как это принято? Но после всех волнений минувшего часа у нее не было сил разговаривать. Поэтому Лиана просто провела рукой по его широкой груди и, довольная тем, что лежит рядом со своим возлюбленным, таким мощным и крепким, погрузилась в сон. Роган услышал ее сонное дыхание и подумал, что ему нужно уйти. Надо оставить девчонку в одиночестве, а самому лечь где-нибудь в другом месте. Он вспомнил, как совсем недавно она подожгла его ложе. Если бы он вовремя не проснулся, то наверняка сгорел бы. По всем законам, место этой женщины в темнице, а на рассвете следовало бы привязать ее к столбу и сжечь. Точно так же, как пыталась поступить с ним она. И все же Роган не двигался. Он осторожно отнял ее руку от своей груди и принялся с любопытством рассматривать слабую, маленькую, совершенно бесполезную кисть. А потом Роган уснул, все еще сжимая руку Лианы в своих пальцах. Проснулся он поздно утром. Двор внизу был полон звуков. Роган увидел, что девушка обвилась вокруг него своим телом, словно плющ. Он грубо отодвинул ее, вскочил на ноги и направился к двери. За маленькой дверью находилось отхожее место с удобным сиденьем. Роган зашел туда. Лиана проснулась и с наслаждением потянулась. Никогда еще она не чувствовала себя так чудесно. Это и есть настоящее замужество. Стоять ночью во дворе под звездами в объятиях мужа, спать с ним рядом, а потом просыпаться и знать, что он неподалеку. Из уборной появился Роган, зевавший и почесывавший голую грудь. «Доброе утро!» — прощебетала Лиана, приподнявшись под одеялом. Роган думал о предстоящем дне. Теперь у него достаточно золота, и можно будет нанять рыцарей для настоящего боя с Говардами. Конечно, воинов необходимо сначала как следует обучить. Многие рыцари ленивы и слабосильны, кстати, о ленности. Надо заставить Северна порвать с его ведьмой, иначе она высосет из брата все соки. Роган вышел из комнаты, даже не вспомнив о жене. Лиана ошеломленно сидела на кровати. Как он мог уйти, не взглянув на нее? Она хотела броситься за ним вдогонку, но что бы это дало? Лиана откинулась на подушки и улыбнулась. Когда она была тихой, робкой и послушной, муж не обращал на нее внимания. Когда же попыталась сжечь его живьем, он провел с ней чудесную ночь. Дама с прялкой говорила, что мужчинам не нужны робкие и послушные жены. Может, теперь Роган больше будет ценить ту, которая чуть не сожгла его? «Миледи!» — раздался взволнованный голос Джойс. Прислужница вбежала в спальню и начала стрекотать. Мысли Лианы были заняты мужем, поэтому она не сразу разобрала, о чем речь. «Что?» — переспросила она. «Леди Огонь? О ком ты говоришь?» Вскоре Лиана покатывалась со смеху. Оказывается, история о том, как она подожгла постель Рогана, разнеслась по замку и окрестностям. Лиану теперь называли «Леди Огонь». «Два дня недели уже сбежали назад в деревню к родителям», — рассказывала Джойс, «а остальные перепуганы до смерти». В голосе прислужницы звучала гордость, и Лиана усмехнулась, вспомнив, что именно Джойс призывала ее к покорности. Если бы она продолжала слушаться советов служанки, минувшей ночи не было бы. «Вот и отлично», — твердо сказала Лиана, откидывая одеяло. «Будем пользоваться достигнутым, раз они меня боятся. Пусть наши девушки распускают слухи про яд и про змей. Вот отличная мысль. Если какая-нибудь из служанок ослушается, я пущу ей ночью в кровать гадюку, так и говорите». «Миледи, мне не кажется, что...» Лиана резко повернулась. «Что тебе не кажется, Джойс? Что я должна высказывать свое суждение? Ты считаешь, что я по-прежнему должна слушать твои советы?» Джойс поняла, что ее власть над хозяйкой кончилась. «Нет, миледи», — прошептала она, — «я всего лишь...» Она не закончила. «Принеси мне зеленое шелковое платье, а потом займешься моей прической», — приказала Лиана. «Сегодня я начну приводить свой дом в порядок». Обитатели замка Морей убедились, что бледный кролик за одну ночь превратился в леди огонь. Слуги привыкли, что братья Перегрины дают каждому по 5 заданий сразу, но эта маленькая леди в великолепном зеленом платье с развивающимися светлыми локонами давала не по 5, а по 10. Она оторвала каждого рыцаря и каждого слугу от обычных занятий и заставила всех вычищать мусор. Начали с камина. Сложили кости, отбросы и грязь в корзину, высыпали мусор в опустевшие повозки графа Невилла и вывезли за пределы замка. Зарида, Лиана заставила вместе с 3 другими мальчиками убивать расплодившихся крыс. Потом она послала в деревню за крестьянками, чтобы те отмыли стены, полы и мебель. Пришлось нанять специальных людей с сетями, чтобы прочистить гниющий ров. Однако грязь там слежалась так плотно, что сети не тонули. Тогда Лиана приказала вырыть траншею и спустить всю жижу из рвов. Но тут коса нашла на камень. Слуги боялись меча лорда Рогана еще больше, чем огня его супруги. «Мой муж не будет возражать», — сказала Лиана перепуганным слугам. «Но миледи», — возразил один из них, — «ведь ров предназначен для обороны». «Какой обороны?» — воскликнула Лиана. «Да по нему сейчас пройти можно, как посуху». Но что бы она ни говорила, мужчины отказывались чистить рвы. Лиана стиснула зубы. «Хорошо. Где сейчас мой супруг? Я отправлюсь к нему и договорюсь обо всем». «Он избивает крестьян, миледи». Лиана не сразу поняла, что... «У нас завелись воры, и лорд Роган решил бить крестьян до тех пор, пока они не выдадут виновных». Лиана вздернула юбки и выбежала за замковые ворота. Ей оседлали лошадь, пока она выясняла, где именно находятся братья Перегрины. И через несколько минут Лиана уже мчалась галопом по полям в сопровождении 6 вооруженных рыцарей. Ее взору открылась поистине ужасающая картина. К дереву был привязан человек, кожа на его спине висела крылочьями от ударов кнута. Еще 3 крестьян тряслись от страха, наблюдая за работой палача. Неподалеку в голос ревели 4 женщины и 6 ребятишек. Еще 2 женщины ползали на коленях перед Роганом, умоляя его о пощаде. Тот разговаривал с Северном, не обращая внимания на их вопли. В стороне стояли 6 рыцарей. «Прекратите!» — закричала Лиана, спрыгивая с лошади на скаку. Она бросилась к Рогану и воскликнула, глядя в его жесткие зеленые глаза. «Не истязайте их!» Братья Перегрины и рыцари были так потрясены, что палач опустил руку с кнутом. «Северн, убери ее!» — приказал Роган. «Я сама выясню, кто здесь вор!» — крикнула Лиана, отскакивая от Северна. «Я приведу к вам преступников, и вы сможете наказать их по заслугам, но не карайте столь жестоко первых попавшихся крестьян!» Ее слова и поведение повергли всех от Рогана до ребятишек в изумление. «Что ты сделаешь?» — удивился Роган. «Дай мне 2 недели времени», — задыхаясь, вымолвила Лиана, — «я найду вора. Запугивание крестьян не даст хороших результатов». «Запугивание?» — переспросил Роган, и его изумление перешло в ярость. «Уведи ее отсюда, к чертовой матери!» — приказал он брату. Мощная рука Северна обхватила Лиану за талию и оттащила в сторону. Мысль Лианы лихорадочно работала. «Готова спорить, что найду воров за 2 недели! — крикнула она. — У меня есть ларец с драгоценностями, которого ты не видел. Там изумруды, рубины, бриллианты. Если через 2 недели я не приведу к тебе воров, ларец будет твой! Роган и его люди вновь окаменели. «Ну и женщина», — подумал старший пилигрим. Северн разжал руки. Илиана вновь подошла к мужу. Она посмотрела на него снизу вверх и положила ладонь ему на грудь. «Я давно поняла, что страх способен порождать только страх. Мне и раньше приходилось иметь дело с ворами. Позволь мне заняться этим делом. Если я не права, через 2 недели можешь переубивать всех крестьян, а в придачу получишь драгоценности». Роган не верил своим ушам. Прошлой ночью она чуть не сожгла его, а сегодня вмешивается не в свои дела и спорит, словно не женщина, а настоящий рыцарь. «Нет, все-таки надо засадить ее в темницу. Я и так могу забрать твои драгоценности», — буркнул он и отвел глаза в сторону, вспомнив, какой она была в прошлую ночь. Внезапно его охватило желание, и Роган поспешил отвернуться, чтобы не давать волю рукам. «Я их слишком хорошо спрятала», — тихо ответила Лиана и взяла его за руку. Она тоже сгорала от желания. Роган стряхнул ее руку. «Уберите этих подлых воров с глаз моих», — приказал он своим людям, желая только одного — поскорее отсюда убраться. «Я согласен ждать 2 недели. Получу драгоценности, а заодно преподам женщине хороший урок». Он хотел обратить все дело в шутку, чтобы не потерять уважение своих рыцарей, однако, взглянув на брата и воинов, Роган увидел, что им не до смеха. Они разглядывали Лиану с глубоким интересом. Роган вполголоса выругался и прорычал: «Едем отсюда!» «Подожди!» — воскликнула Лиана, бросаясь за ним. Сердце колотилось у нее в груди, она знала, что играет с огнем. «А что получу я, если выиграю спор?» «Как так?» — воззрился на нее Роган из седла. «Ты получишь своих воров. Что еще тебе нужно?» «Ты!» — улыбнулась Лиана, уперев руки в бока. «Если я выиграю, я хочу, чтобы ты стал моим рабом на 1 день!» Роган разинул рот. «Видимо, все-таки придется пощекотать спину этой девчонке кнутом, чтобы преподать ей урок хороших манер». Не говоря ни слова, он сунул ногу в стремя. «Минутку, братец!» — ухмыльнулся Северн. Он опомнился от потрясения раньше, чем остальные. Мало кому из мужчин доводилось бросать вызов Рогану Перегрину. А уж о женщинах и говорить нечего. Мне кажется, ты должен принять это условие. Ведь проиграть ты не можешь. Она никогда не отыщет воров, ведь мы гоняемся за ними уже несколько месяцев. Чего ты теряешься?» Роган обвел холодным взглядом рыцарей и крестьян. «Ладно, он выиграет это дурацкое пари, а потом спровадит проклятую бабу с глаз долой. Согласен», — бросил он, и, не взглянув на Лиану, поскакал прочь. Его взор замутился от ярости. Проклятая стерва выставила все-таки его дураком перед собственными рыцарями. Когда Роган достиг замка, гнев его распалился еще пуще. У ворот он натянул поводья и, ничего не понимая, уставился на слуг и служанок, сгребавших мусор, мывших стены и драивших лестницы. «Черт меня подери!» — ахнул Северн, в изумлении наблюдая, как пожилой рыцарь разгребает вилами огромную кучу навоза. У Рогана было такое чувство, что его предали собственные подданные. Откинув голову, он издал оглушительный военный клич. Двор моментально замер. «Вы что?» «С ума посходили!» — заревел Роган на мужчин. «Вы ведь не бабы!» Роган выпрыгнул из седла и взбежал по лестнице в рыцарский зал, не оглядываясь назад. Потом направился в свои личные покои, куда никто, кроме него, не имел права входить. Захлопнув дверь, рыцарь уселся в старое дубовое кресло, принадлежавшее главе рода Перегринов вот уже три поколения. Не успев сесть, Роган снова вскочил на ноги и посмотрел на сиденье. Там стояла лужица холодной воды. Ах, от злости Роган чуть не заскрежетал зубами. Он огляделся по сторонам и увидел, что комната сияет чистотой. На полу не было мусора, паутина, украшавшая развешанные по стенам доспехи, исчезла, крысы тоже куда-то подевались, стол и стулья были как новенькие. «О, я убью ее!» — прошипел Роган. «Прикажу четвертовать! Разорву конями! Я ей покажу, кто распоряжается во владениях перегринов!» Он уже взялся за ручку двери, но тут взглянул на маленький столик, стоявший возле стены. Когда-то этим столиком пользовалась мать Зарида, но это было много лет назад. Возможно, столик стоял в углу уже давно, а Роган просто не обращал на него внимания. На ровной поверхности лежала аккуратная стопка новенькой, чистой, драгоценной бумаги, а рядом серебряная чернильница и полдюжины очищенных перьев. Бумага и перья подействовали на Рогана как магнит. Уже несколько месяцев он вынашивал идею нового требуше, деревянной боевой машины, способной швырять тяжелые камни на значительное расстояние. Идея состояла в том, чтобы построить требуше не на одной опоре, а на двух. Таким образом, удалось бы удлинить рычаг, и машина стала бы гораздо мощнее. Несколько раз Роган пытался набросать схему веткой на земле, но получалось неважно. «Ладно. Девчонка подождет», — пробормотал он и подошел к столику. Пером Роган владел куда хуже, чем мечом, поэтому дело продвигалось медленно. Когда зашло солнце, Перегрин зажег свечу и склонился над столиком еще ниже. Работа потихоньку продвигалась.